«Давай, давай, да шутка», – поторопила меня женщина. «Доедай, и к раковине, а потом, на работу. Я готовила сегодня, ты посуду моешь, все, как обычно, а завтра, наоборот. Забыла, что ли? Вроде третью неделю у нас живешь, пора привыкать. Ага, вон оно что. Значит, и в школе я работаю недавно, и комнату в коммуналке получила всего пару недель назад. Значит, если чего забуду, сильно ругать и дурочкой считать не будут. Молодая еще, да и работать только недавно начала, в школе забот полно, голова кругом, вот и позабыла что-то. Пока все складывается весьма понятно. Въехала я в коммуналку, наверное, аккурат перед началом учебного года. Поэтому и вещей у меня всего ничего. Вряд ли студентка Даша за 5 лет учебы в педагогическом институте сумела бы обзавестись кучей одежды. Из приданого только учебник методика преподавания русского языка, старые студенческие конспекты, несколько платьев, пальто, плащ, несколько шейных платочков, да пара туфель. Ну ничего, все впереди. Внезапно на кухню как-то криво, боком, вошла моя вчерашняя новая знакомая, мама Егорки. Стараясь не поворачиваться к нам лицом, она глухо поздоровалась, молча взяла протянутую мамой близнецов тарелку с кашей и также молча удалилась по коридору к себе в комнату, согнувшись и шаркая ногами, как старушка. На минуту воцарилась неловкая тишина, прерываемая только стуком ложек. «Опять?» – спросила мама Иры. «Опять?» – вздохнула мама близнецов. «Чтоб ему, окаянному, не уходит?» – так же коротко спросила первая женщина. «Видимо, до того, как я вошла на кухню, они что-то обсуждали. Я для них была хоть и приятным в общении человеком, но пока еще новым, и вдаваться в подробности в моем присутствии они явно не хотели. Не уходит», так же лаконично ответила вторая женщина, и добавила почти таким же тоном, как Егорка вчера, «некуда идти». Я примерно догадалась, в чем дело, и помрачнела. Скорее всего, отчим Егорки и по совместительству, второй муж его мамы, приняв на грудь, решил поучить жену уму-разуму, а посему она теперь ходит с фингалом. Эх, дать бы в морду этому уроду, да силы не равны. Да и на словах я только такая смелая, а на деле без перцового баллончика на улицу не выхожу. И, надо сказать, однажды он мне пригодился. Некий дурно пахнущий юноша, жаждущий легких денег, как-то попытался в темном подъезде нашей хрущобы вырвать у меня сумку. Правда, денег там не было, до зарплаты нужно было ждать еще целых 2 недели, зато болтались 3 банки просроченной сгущенки, которую директор магазина заставила меня выкупить. Выпустив струю жгучего перчика в прыщавую морду юного гоп-стопера, второй рукой, в которой была крепко зажата сумка со сгущенкой, я, поразившись собственной смелости, отходила его по самое не балуйся. Никак не ожидавший сопротивления от добродушной полной дамы, паренек быстро ретировался. Учитывая то, что получить банкой ниже пояса, приятного мало, могу предположить, что и по сей день этот юноша далек от некоторых человеческих радостей. Впрочем, и по делам ему. Однако в 60-х перцовые баллончики совершенно точно не продавались. Да и махать кулаками молоденькой учительнице, едва-едва окончившей институт и получившей комнату в Москве, не стоит. Того и гляди, выселит и отправит на работу в какой-нибудь Уссурийск к тиграм. Получить служебное жилье в столице СССР трудно, а вот лишиться за провинность проще простого. Что ж, потом подумаю, чем можно помочь несчастной женщине, а пока буду собираться на работу. Дабы не смущать обитателей кухни своим присутствием, я быстренько помыла освободившиеся тарелки, надела плащ, взяла сумку с тетрадями и побежала к метро, благо дорогу я вчера, кажется, хорошо успела запомнить. Да и московский метрополитен с 1956 года не то чтобы сильно изменился. Когда я добралась до школы, большие настенные часы в холле показывали уже без четверти 9. Я пулей понеслась в учительскую, попутно отвечая автоматически. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте» на приветствие учеников, пробегавших мимо, где-то на 30-м. «Здравствуйте». Я уже устала и стала просто кивать. Все вокруг выглядело так, как будто бы я попала в массовку съемок фильма про советских школьников. Мальчишки и девчонки были одинаково одеты и удивительно походили друг на друга. Малышня бегала по коридору и каталась по паркету, несмотря на окрики учителей и дежурных с повязками. Старшеклассники степенно стояли у подоконников, изображая из себя больших и важных мужчин. Старшеклассницы щебетали, собравшись стайками, и игриво стреляли глазами в сторону парней. Едва я успела войти в кабинет и закрыть за собой дверь, как услышала недовольный голос. «У нас чрезвычайное происшествие, Дарья Ивановна, и, между прочим, в вашем классе. Вот сейчас как раз сидим, обсуждаем». Я растерянно остановилась на пороге. Ну ничего себе сюрпризики в первый рабочий день. Ну это, конечно, для бывшей продавщицы Гали он первый, а выпускница педагогического института Дарья Ивановна тут уже третью неделю работает. Я планировала ближайшую неделю потратить на исследование места дислокации, втереться в доверие к прочим учителям, познакомиться с юными пионерами. А оно вон как вышло. Едва успела катапультироваться в 60-е, как сразу попала в гущу событий. В учительской было полно людей. Рядом с моим столом сидел худенький парень лет 25, в очках и костюме, который явно был ему не по размеру. Наверное, взял отцовский, чтобы выглядеть солиднее и казаться взрослее перед учениками. Если не ошибаюсь, это и был Виталий Викентьевич, на которого Катерина Михайловна настоятельно советовала мне обратить внимание. Чуть поодаль, распространяя аромат несвежего тела, сидел трудовик, плотоядно уставившийся на мои ноги в туфельках, выглядывавшие из-под плаща. Были и еще человек 7 или 8, которых я не знала. Да не то чтобы очень серьезные, Наталья Дмитриевна попыталась защитить меня вчерашняя знакомая и по совместительству коллега, Катерина Михайловна, не ЧП всесоюзного масштаба. «Давайте как не будем на парня все грехи мира сваливать». Она выглядела так же ухоженно и элегантно, как вчера, с аккуратно уложенными волосами, в идеально отглаженной блузке и юбке почти до пят. Еще и туфли надела на каблучке. Интересно, как у нее получается в них бодро вышагивать, при такой-то комплекции. И во сколько же она встает каждый день, чтобы наводить такой парадный марафет. Я вон в начале 8-го глаза продрала, довольно рано, и то успела только умыться, наскоро причесаться, да позавтракать, благо одежда со вчерашнего вечера не помялась, и гладить ничего не нужно было. Точно так же элегантно всегда выглядела моя знакомая, бывшая балерина, которой сейчас уже шел 9-й десяток. На людях, всегда с укладкой и при полном параде. Железная дисциплина у этих людей в крови. Очень серьезная, Катерина Михайловна. Хлопнула ладонью по столу Наталья Дмитриевна, высокая и тощая, как жердь. Из досье на нее, предоставленного мне вчера словоохотливой коллегой, я знала следующее. Эта женщина работала завучем в школе, была 40 лет от роду, не замужем, детей не имела, родителей, тоже, увлечений, помимо работы, у нее никаких не было, и почти все свое время она проводила в школе. Хватит благодушествовать, я давно говорила, пора этого Лютикова в спецшколу для трудновоспитуемых отправить, вошкается по каким-то стройкам да гаражам, и нечего его выгораживать. Слыханное ли дело, воровство в школе? Глава 8. А что же такого он натворил, этот ваш Лютиков? Спросила я, раздевшись и повесив плащ на спинку стула. Убил кого? Зарезал, изнасиловал, подготовил покушение на Хрущева. Лица коллег внезапно побледнели. Катерина Михайловна ойкнула и уронила себе на колени чашку с недопитым кофе, точь в точь как я, когда увидела милого старичка Андрея Петровича, присев перекусить на лавочку в Екатерининском садике рядом с гостиным двором. Наталья Дмитриевна, явно не ожидавшая такое услышать от молоденькой учительницы, работающей в школе без году неделя, не могла вымолвить ни слова, только открывала и закрывала рот, периодически опасливо кидая взгляд на дверь. Лицо ее стало малинового цвета, почти как платочек на полной шее Катерины Михайловны. Трудовик Климент Кузьмич перестал жевать пончик и очумело уставился на мое лицо, оторвав наконец взгляд от моих симпатичных ножек. Даже высокомерный и презрительный красавчик физрук Мел Макарович, чем-то смахивающий на актера Мэтью МакКонахи, перестал крутить мяч на пальце и соизволил поднять на меня взгляд. Белый, как мел, пугливый и немного похожий на стрекозу из-за больших очков историк Виталий Викентьевич вздрогнул и чуть не рухнул со стула на пол. Катерина Михайловна, наспех вытерев пятно на юбке и незаметно подойдя ко мне, дернула меня сзади за пояс плаща и прошипела. «Замолчите, Дарья Ивановна, вы в своем уме, сообразив, что происходит, и где я нахожусь?» Я оробела и захлопнула рот. «Да уж, кажется, меня понесло куда-то не туда», — переборщила Дарья Ивановна со своей уверенностью. «Шутки про власть, это вам не шутки, как бы смешно это ни звучало. Это сейчас в интернетиках можно шутить в таком ключе, да и то, лучше в меру, осторожно, обтекаемо и желательно с левого аккаунта. А в то время, Кажется, это было чревато серьезными последствиями. Можно было и отъехать в места не столь отдаленные. Нет, конечно, все знали, что Хрущев – это Кукурузвельт. Многие были не согласны с его политикой, но вряд ли говорили об этом публично. Может быть, я и преувеличиваю опасность, но шутка моя явно была неуместной, судя по моментально вытянувшимся лицам коллег. Держи-ка язык за зубами, Галюсик, а то, не ровен час, получишь опыт общения с конторой глубокого бурения, твердо сказала я себе и попыталась придать лицу извиняющееся выражение и сделать вид, что ничего не произошло. Не наш, а ваш, смею напомнить. Сергей Лютиков учится в классе, руководство которым поручено вам, а посему напрасно вы ерничаете, Дарья Ивановна, потихоньку придя в себя, продолжила меня отчитывать Наталья Дмитриевна железным и совершенно безэмоциональным тоном. Она, как и я, тоже предпочла от греха подальше сделать вид, что все в порядке, и ничего такого не произошло. Вы у нас человек новый, многого не знаете и не понимаете. Вот Лютиков ваш, он. Дальше последовала гневная тирада педагогини, обвинявшей незнакомого мне пока Лютикова во всех грехах мира. Дескать, и курит он, и с дурной компанией водится, а теперь еще и украл что-то. И это в 16 лет. Не удивлюсь, если она сейчас скажет, что этот Лютиков устроил революцию в 1917 году, развязал и Первую, и Вторую мировые войны, а еще активно препятствует заселению полей кукурузы и строительству коммунизма. Ну и Советский Союз развалил, конечно, хулиган Лютиков, кто же еще, сам организовал августовский путч. Стоп, какой развалил, до развала еще почти добрых, и не очень, 30 лет, пока все замечательно, мы, первые, мы, лучшие, мы, впереди планеты всей, несмотря на то, встаем в 4 утра, чтобы занять очередь и получить свои две законные булки в одни руки. Когда СССР рухнет, строгому завучу будет уже почти 70. Не буду разрушать идеалы Натальи Дмитриевны, пусть все увидят воочию и насладятся событиями. Стараясь не показывать своих эмоций, я сняла плащ и опустилась на стул, делая вид, что тоже очень озабочена отвратительным поведением хулигана Лютикова. По правде говоря, мне стало его даже немного жаль. Надо бы вмешаться, а то, чего доброго, отправит паренька в детскую колонию. Не знаю пока, что и у кого он украл, но кажется, он вовсе не такой гад, каким его хотят выставить. Я тоже вот в детстве как-то стырила шоколадку в магазине, очень уж хотелось сладкого. Не очень, конечно, хороший поступок, но это же не сделало меня ужасным человеком. Оступилась, сделала выводы и пошла дальше. Несмотря на то, что вещающую тоном строгого прокурора Наталью Дмитриевну я видела впервые, и имела о ней представление только со слов своей новой знакомой Катерины Михайловны, я, кажется, уже поняла, что это за человек, и мысленно пожалела всех учителей, вынужденных работать вместе с таким руководством. Вчера по дороге к метро Катерина Михайловна в красках мне рассказала о характере, образе жизни и некоторых странных привычках многих моих коллег. Так, например, я узнала, что трудовик Климент Кузьмич, помимо чрезмерного увлечения женским полом, страдает гипертонией. У историка деревянная нога, потерял на войне, а странноватый учитель биологии, постоянно бормочущий что-то себе под нос, каждый месяц с зарплаты откладывает 10 рублей, чтобы в будущем, через 30 лет, полететь на Марс в один конец. Что ж, я могу его понять. Если каждый мой рабочий день в школе будет начинаться похожим образом, я, чего доброго, тоже изыщу возможность свалить куда подальше. Хотя кто бы говорил, мне, чтобы распрощаться с ненавистной работой и начать наконец хоть как-то себя уважать, потребовалось целых 3 десятилетия и полгода работы с хорошим психологом. В ходе жизни я неоднократно убеждалась, что разговаривать с людьми вроде Натальи Дмитриевны и пытаться что-то донести до них было бесполезно. У нее был точно такой же характер, как у моей соседи тети Маши и бывшей начальницы. Такие люди железобетонно уверены в своей правоте. Весь мир для них делится на черное и белое, полутонов априори не существует. Есть только два мнения, их и неправильное. Любой, осмелившийся с ними поспорить, автоматически нарекается недоразвитым, сумасшедшим, олухом и т.д. Проламываться с треском сквозь чужие личные границы они могут запросто, но при этом свои берегут свято. Поэтому я просто изобразила внимание на лице, когда фонтан информации, которую, отчаянно жестикулируя и брызгая слюной, излагала строгая завуч, иссяк, я попыталась разложить в голове по полочкам полученные сведения. Обстояло дело так. 8D, руководство над которым было поручено мне сразу же, как я переступила порог школы в качестве преподавателя, представлял собой, по словам Натальи Дмитриевны, неуправляемое сборище. До этого учебного года в параллели было всего 4 класса, но в этом году решили добавить и 5-й, собрав в нем учеников из разных школ. Толком ребята еще не успели познакомиться и притереться друг к другу, и, естественно, возникали конфликты. Школьники из параллельных классов вновь созданный класс D недолюбливали и по-всякому обзывали ребят, то дебилами, то дураками, то дегенератами, то данданами. Фантазия у подростков, склонных к буллингу, как известно, неиссякаема. Сергей Лютиков был, по словам Натальи Дмитриевны, совершенно неуправляемой особью. Ни человеком и ни ребенком, конечно, еле-еле тянет учебу на тройке, деланно вздыхала Наталья Дмитриевна. Портит нам, понимаете, всю статистику. На замечания или огрызается, или молчит. На днях зарплату выдавали, так он, мерзавец этакий, пробрался в учительскую вечером, когда никого не было, да и свистнул кошелек у нашей Агриппины Кузьминичны. У нее от расстройства аж сердце прихватило, скорая увезла. Я его вчера вызывала на разговор. Никакого, понимаете ли, отклика. Глаза пустые, смотрит в пол, на контакт не идет. Даже линейкой пригрозила отходить по рукам, ноль реакции. Я мрачно вздохнула. Да уж, педагог из Натальи Дмитриевны, честно говоря, такой себе. Ее статистика волнует, а не человек. Пригрозила отлупить линейкой и без того зашуганного парня и еще удивляется. Мои размышления прервал громкий звонок. Ваша задача на сегодняшний день – поговорить с этим, резко хлопнув рукой по столу, Наталья Дмитриевна встала и направилась к выходу. Остальные преподаватели, явно тяготившиеся происходящим и радостные, что публичное обсуждение деяний малолетнего преступника закончилось, тоже поднялись со своих мест, шумно переговариваясь. Им на грехи Лютикова было, в общем-то, совершенно начхать. Вздохнув, я взяла со стола классный журнал и пошла проводить свой первый в жизни урок. Глава 9. Пройдя сквозь толпу одинаково одетых, галдящих и бесконечно здоровающихся пионеров, я поднялась на третий этаж и остановилась у двери с надписью «Кабинет литературы» и в нерешительности остановилась. А что делать дальше? Как войти? Куда сесть? Что говорить? С чего начать урок? Проверять домашку или рассказывать новую тему? А если новую тему, то какую? Что тогда проходили? То есть сейчас проходят восьмиклассники? Тихий Дон Шолохова, Тараса Бульбу Гоголя или Евгения Онегина? А мы что проходили в восьмом классе? Да, кажется, Евгения Онегина. Мальчики выходили к доске, унылой одной интонацией рассказывали наизусть письмо Онегина Татьяне, а девочки, с нежностью и придыханием, письмо Татьяны Онегину. Потом на переменках особо впечатлительные барышни трепетно переписывали это письмо и тайком передавали объектам воздыхания. Прыщавые сутулые объекты, только вступившие в пору пубертата, как правило, слабо понимали, чего от них хотят барышни, и шкерились от них в мужских туалетах. Как правило, ни к каким последствиям эти объяснения не приводили. Потом школьники переходили к изучению другого произведения, и любовные драмы прекращались, едва успев начаться. Первые пары в нашем классе образовались, кажется, только на выпускном вечере в 10 классе. Урок уже начался, а я никак не могла заставить себя совершить простое действие – открыть дверь и войти. Сердце сумасшедше колотилось, ноги будто стали ватными, земля словно уходила из-под ног. Приложив ухо к двери, я прислушалась. Оттуда доносился неразборчивый шумный гвалт. «Давай, Галочка, она же Дарья Ивановна, дыши ровно, успокаивайся, вдох-выдох, вдох-выдох, вспоминай дыхательные практики», — говорила я себе, параллельно припоминая все когда-то прочитанные способы приведения нервов в порядок в стрессовой ситуации. Кажется, для снижения градуса стресса сделать несколько простых упражнений. Пройти пару остановок пешком, пробежаться по лестнице. Однако сейчас я все это сделать точно не успею, слишком мало времени. Звонок прозвенел, коридор опустел, только вдалеке спешила к кабинетам парочка опоздавших школьников. В коридоре стало непривычно тихо. Как будто бы тут всего минуту назад не стояли дикий гвалт и топот одинаково одетых пионеров. Так, оттянуть момент начала урока я точно не успею. Тогда, может быть, помогут дыхательные практики. Кажется, их рекомендуют психологи. Когда я работала в магазине, то нередко к ним прибегала. Стоит, к примеру, перед тобой синяя морда и настойчиво требует отпустить банку охоты крепкой по акции. всего 49 рублей 60 копеек супротив обычных 75 рублей. Склады надо освобождать под новую партию товара, вот и руководство магазина избавило цену. Объясняешь товарищу, мол, время вышло, приходите завтра, а он стоит, требует, еще и заскорузлым кулачком по ленте стучит. Поначалу я злилась, потом плакала, а потом попробовала включить в себе монаха Шаолиня, и вуаля, научилась спокойно, речитативом, медленно вдыхая и выдыхая, проговаривать в ответ на любую недовольную реплику Люмпина, сдабриваемую отборным четырехэтажным матом. «Гражданин, приходите завтра. Продажа алкоголя только до 22.00. Всего доброго один». В советской школе похмельные люмпины, конечно, вряд ли встречаются, по меньшей мере, среди учеников, но я, как ни странно, испугалась. Люмпинов-то за смену у меня бывало 2-3. Погалдят, поругаются и уйдут. А тут несколько десятков подростков в пубертате, и общаться с ними придется по 45 минут 6-7 раз в день. Я попробовала сконцентрироваться на вдохах и выдохах и считать на 4 такта. 1, 2, 3, 4. Чуточку отпустила, но я все равно очень волновалась. Что, Дарья Ивановна, боязно? Послышался вдалеке знакомый бодрый голос. Ко мне, почему-то прихрамывая, спешила Катерина Михайловна. Уф, ну хоть один знакомый человек рядом. Поможет, поддержит. Что случилось? Полюбопытствовала я. Да ногу подвернула душенька, озабоченно ответила новая знакомая, остановившись и с явным облегчением расстегивая замочек на обуви. Уф, как хорошо. Туфли новые, чтоб их. Подруга уступила по сходной цене. В магазинах такие днем с огнем не сыскать. По случаю выкинули на прилавок, она и ухватила, не глядя, а потом уже дома, поняла, что они на полразмера меньше. Похоже, и мне они не совсем впору. Хожу, извиняюсь за сравнение, как в испанском сапожке. А вы куда так понеслись после утреннего педсовета? Я за вами побежала, сказать вам кое-что хотела, да ногу подвернула. У меня сейчас как раз форточка, хотела поговорить. Прошу прощения, что невольно стало причиной вашей травмы. Искренне сказала я, к своей новой коллеге я испытывала искреннюю благодарность. Даже не знаю, в какую передрягу я могла бы попасть уже в первый день своего путешествия во времени, если бы не она и мой старый знакомый Андрей Петрович. Как хорошо, что встречаются на свете такие добрые и отзывчивые люди. До полноте, Дарья Ивановна, отмахнулась Катерина Михайловна, обретая прежнюю уверенность. Какая травма? Вот когда мне в 42-м году танк на ногу наехал, тогда была травма. Я что вам хотела сказать? Женщина, вы молодая, человек у нас новый. Понимаю, хочется вам и сделать много, и самоутвердиться, и авторитет завоевать у коллег и детишек. Но послушайте опытного педагога, не стоит так сразу лезть на рожон. Завуч наша, окромя отметок в журналах, ничего не видит и не хочет видеть. Дети для нее, не дети, а потенциальные строители коммунизма. Тут моя коллега чуть понизила голос и огляделась вокруг. Никого не было, так что попомните мои слова. Вам следует чуть умерить пыл. А я, чем смогу, помогу вам. Что, страшно заходить? Да, честно ответила я, решив никого из себя не изображать. Очень страшно. Ни одной вам, неожиданно развеселилась Катерина Михайловна. Я, когда на практику пришла во время учебы в педагогическом, на первый урок даже идти не хотела, в туалете забаррикадировалась. Меня директор с географичкой оттуда выковыривали. Я в раковину мертвой хваткой вцепилась и плакала. Даже под пулями в окопе на войне, и то порой не так страшно было. Так что, дорогая моя Дарья Ивановна, вы не особенная. Все это нормально, душенька, и совершенно естественно. Поначалу так у всех бывает, потом проходит. Держитесь строго, но доброжелательно, спуску не давайте, но и не зверствуйте. Давайте. Она широким жестом открыла дверь и мягко подтолкнула меня внутрь. Едва я вошла в класс, как на меня уставились 30 пар глаз. Школьники вскочили на ноги. 30 человек в классе. Ну ничего себе. Хотя, говорят, сейчас и по 35 человек бывает. Дочка моей бывшей коллеги Клавдии Ильиничны, Ниночка, лет 10 вышла замуж и переехала жить в какой-то южный город. Дочка ее недавно пошла в первый класс. Клавдия Ильинична рассказывала, что там есть даже первый F-класс, настолько город перенаселен. Здравствуйте. Стараясь говорить громко и уверенно, поприветствовала я класс. Стоящие у парт ребята молча сели. Я, стараясь держаться все так же уверенно, прошагала на свое место возле доски и села, окинув взглядом школьников. Выглядели они иначе, нежели пионеры середины 50-х, которых мне доводилось видеть в метро и на улицах. Те стайки ребят тоже были одеты в школьную форму, но тогдашняя форма мальчиков походила, скорее, на военную. Куртки очень напоминали гимнастерки и подпоясывались широким кожаным ремнем с большой бляхой. А эти парни носили серые укороченные пиджаки и брюки с обычным ремнем. На партах у многих лежали синие береты. Девочки были одеты в платья, очень похожие на то, которое носила когда-то я в школу. В обычные дни – черный фартук, в праздники – белый. Значит, школьная форма несколько поменялась. Поменяется и снова. Время идет. Пройдет еще несколько лет, и мальчики будут носить привычную синюю форму, а девочки – коричневые добротные шерстяные платья, в которых ужас как было жарко, если сентябрь и май выдавались чересчур теплыми. Школьники сели и зашелестели учебниками. А мне почему-то пришел в голову эпизод из фильма «Чумовая пятница», главную героиню которого блестяще сыграла Линдси Лохан. Устроившись наконец на работу с нормированным графиком и двумя еженедельными выходными, я наконец выкроила время каждый день смотреть какой-нибудь фильм. Сюжет фильма был прост до невозможности. Дочь бунтарка и примерная мать лет 40 меняются местами и должны учиться понимать друг друга заново. Оторва старшеклассница Анна Каулман в теле своей матери, доктора-психотерапевта Тесс Каулман, должна отработать хотя бы один день на ее месте, а мать, примерно ходить в школу и слушать преподавателя на уроках. «Мама, что мне делать?» – в ужасе спрашивала девчуля. «Да ничего особо», – отмахивалась мама. «Ты просто слушай внимательно, не перебивай, а иногда спрашивай, и что вы при этом чувствуете?» Тогда я, завернувшись в пледик на уютном диванчике и хохоча над шутками из фильма, и подумать не могла, что когда-нибудь мне пригодятся эти советы. А вот поди ж ты, пригодились. Что ж, поступлю, как героиня фильма. Буду меньше говорить, больше слушать. Кстати, забегая вперед, можно сказать, что Анна Каулман блестяще справилась с ролью психотерапевта. На чем мы остановились в прошлый раз? Деланно спокойным тоном спросила я, открывая классный журнал. С первой парты моментально взметнулась рука. Я подняла глаза. Ну конечно, отличница на первой парте, девочка с аккуратными прилизанными косичками, в идеально отглаженном платье, подобострастно смотрящая на меня. У нас в классе тоже была такая, Лизочка Чайкина, звезд с неба. По правде говоря, Лизочка не хватало, однако в мастерстве подлизывания преуспела знатно. Какой бы урок ни был, литература, алгебра, астрономия, да хоть трансфигурация и приготовление зелий, на протяжении 45 минут девочка неотрывно смотрела в рот преподавателю. О любом нарушении: Иванов курит, Петров жвачку под парту клеит, Сидоров книжку из библиотеки порвал, она тут же докладывала, да никому другому, а завучу школы. Большинство учителей Лизочку любили и охотно ставили ей пятерки, даже тогда, когда она явно того не заслуживала. Учить стихотворение наизусть она не хотела, решать задачи самостоятельно у доски не любила. Однако родители Лизочки, работающие в торговой промышленности, активно посещали все родительские собрания и охотно снабжали учителей так нужным тогда дефицитом. Кстати, это слово, незнакомое теперешним школьникам, тогда знали все ребята, даже воспитанники детского сада. В классе Лизочку ненавидели и втайне даже мечтали устроить темную. Сдается мне, если бы Лизочка была парнем, то явно не избежала бы этой участи. Но ей повезло родиться обладательницей копны роскошных волос, осиной талии, ног от ушей и округлых форм, которые в полной мере проявились уже к 13 годам. А посему Лизочка могла совершенно не утруждать себя выполнением домашних заданий, их за нее делали влюбленные одноклассники. Ей оставалось только перекатать ответы к себе в тетради с лучезарной улыбкой отдать преподавателю. «Эй, давай ты», – нерешительно указала я на взметнувшуюся над партой руку. Ее обладательница аж подпрыгивала на месте, так ей хотелось высказаться. Школьница встала, одернула платье и победоносно сказала: «Вчера вы сказали, что сегодня мы обсудим вопиющее, мерзкое и просто отвратительное поведение хулигана Лютикова». И она указала пальцем на задние парты, которые у нас в школе именовали Камчаткой. Я кинула взгляд в направлении, на которое указывал нежный пухлый девичий пальчик. Определить, кто из парней, сидящих на Камчатке, был Сергеем Лютиковым, можно было сразу и безошибочно. Худой подросток с рыжими волосами и несуразно большими руками и ногами, чем-то смахивающий на Рона Уизли, так покраснел, что готов был спрятаться под землю от стыда. Парни, сидящие неподалеку, загоготали, девицы годливо заухмылялись и начали прыскать в кулачок. Понятно, буллинг решили устроить, то бишь травлю по любому поводу. Рассказывать в учительской, что это такое, я не буду, вряд ли учителя, кроме преподавателя английского, с ним дружат. Да и английского у нас в школе, кажется, нет, учит популярный тогда немецкий. Попробую справиться своими силами. Я кивнула, стараясь держать себя в руках и не выругаться матом на подлизу. Когда встаешь, следует представиться. Катя Прощелыгина. Мда, говорящая фамилия. Хорошо, спасибо, садись. Лютикову в силу возраста еще рано печататься в издательстве, поэтому его критику мы отложим. А сейчас, Катя, ты находишься на уроке литературы. На каком литературном произведении мы остановились в прошлый раз? Что я задавала на сегодня? Класс, находившийся в предвкушении публичной порки, растерянно затих. Лицо Лютикова постепенно стало менять цвет с морковного на обычный. Даже парни, сидящие рядом с Лютиковым, сменили насмешливое выражение лиц на сочувствующие. Лермонтов. Мцыри учить наизусть, растерянно сказала школьница. Отлично, все так же спокойно сказала я, хотя внутри меня почти разразилась буря. Не дам травить парня. Выходи к доске и рассказывай наизусть. Давно, признаться, хотела послушать стихи Михаила Юрьевича в твоем исполнении. У тебя очень хорошая память, Катя, если ты, помимо освоения школьной программы, еще успеваешь следить за поведением одноклассников. Издеваться над девочкой и рисовать двойки в журнале я совершенно не собиралась. Но поставить себя перед классом мне было совершенно необходимо. Я хотела с первых дней дать понять, что абсолютно не потерплю ябедничество в своем классе. Лиза, одернув платье, встала у доски и обреченно начала. Немного лет тому назад, там, где, сливайся-сливайся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи-струи арагвы курета. Стихотворение Катя явно не выучила. Готова поспорить, она всю ночь ворочалась, предвкушая, как даст мне команду. Фас, и я начну разбирать на запчасти бедного Лютикова. А вот фигушки. Я не Цербер. Не знаю, что именно этот Лютиков и у кого украл, но, кажется, не все в этой истории так просто. Катя запиналась, заикалась, краснела, бледнела и отчаянно искала глазами подсказку у класса. Однако подсказывать ей никто не торопился. Каким-то внутренним чутьем я поняла, что симпатия ребят на стороне бедного зашуганного парня. Спустя 3 минуты я решила прекратить этот позор и остановила Прощелыгину. «Садись, пока я тебе ничего ставить не буду, но к следующему уроку жду от тебя прекрасную декламацию от сих до сих. Дальше пойду по списку. Абросимов, Борисова, Беленькая, Ветров. Кажется, план на сегодняшний урок понятен. Вызывать к доске пионеров и слушать их бормотание. Ну, с этим любая справится. А что делать потом, я решу позже». Время текло неумолимо медленно. Я вызывала учеников к доске по алфавиту, специально не спешила, давала возможность постоять, повспоминать. Мне это было только на руку. Кого не успею сейчас опросить, вызову на следующем уроке. Когда наконец прозвенел звонок, я с облегчением шумно выдохнула. Теперь я, кажется, поняла смысл поговорки. Звонок для учителя. Когда я посмотрела на толпу школьников, покидающих кабинет, то поняла, что строгая завуч была права. Ребята, только недавно познакомившиеся друг с другом, еще не успели подружиться. Сразу же после звонка они похватали портфели и направились в коридор, каждый сам по себе. «Дэшки, долдоны!» Донесся из крика чей-то окрик. Ясно, старички обрадовались возможности сплотиться против нового класса. «Сергей, Лютиков, постой!» Окликнула я худого парня, когда он уже почти закрыл дверь с той стороны. Растерянное лицо подростка, не успевшего вовремя улизнуть, снова обрело пурпурный цвет. Глава 10. Паренек обреченно остановился и повернулся ко мне, уперев взгляд в пол. Конечно же, он знал, по какому поводу я его попросила задержаться, и явно надеялся, что я забуду это сделать. «Нам нужно поговорить, Сергей», — твердо сказала я, стараясь, однако, чтобы в моем голосе не звучало угрозы. Было видно, что школьник и так серьезно напуган. «Не знаю, как тут принято обращаться к ученикам, по имени или фамилии. В старших классах моей школы к ученикам обращались на «вы» и по имени. Нам это очень нравилось, мы даже вести себя старались серьезнее и солиднее. По фамилии обращаться к ученикам мне как-то не с руки. Ощущение, как будто мы в армии или в тюрьме. Иванов, сесть. Петров, встать. Я, если честно, пребывала не в меньшей растерянности, чем провинившийся Сережа Лютиков. Как быть и что говорить в такой ситуации, я совершенно не знала. Навыка ругать кого-либо у меня отродясь не было. Своими детьми я так и не обзавелась, пока жила с Толиком, поэтому возможность отточить этот навык так и не представилась. Может, оно и к лучшему. Не представляю, какие гены были бы у сына, рожденного от неудачливого поэта-алкоголика. У братца Димки на протяжении многих я была кем-то вроде бесплатной няньки-прислуги. Я должна была ему помогать, читай, делать за него, выполнять домашние задания, кормить, гулять и стирать одежду. В чем-либо упрекать корзиночку было совершенно запрещено. В семье он считался единственным, самым желанным и любимым сыночком, кем-то вроде Дадли в семье Вернонов из бессмертного произведения Джоан Роулинг, и высказывать ему какие-либо претензии не дозволялось категорически. Лютиков так и продолжал стоять напротив меня, не решаясь поднять глаза. Молчание неловко тянулось, нарушало его только жужжание мухи, бившейся о стекло. «Садись, Сережа», наконец предложила ему я и села за переднюю парту. «Кажется, кто-то когда-то сказал, что почти любую проблему можно решить с помощью разговора. Может, и тут удастся?» Парты в классе были черными с откидными наклонными крышками и специальным отверстием для чернильницы-непроливайки. Рассмотрев их повнимательнее, я снова испытала мощнейший приступ ностальгии. Точно такие же парты с непроливайками были и во время моего обучения в школе. Помню, в первом классе меня очень интересовало, как это, непроливайка, действительно, что ли, ничего не выльется, если ее перевернуть или уронить ненароком. После нескольких экспериментов оказалось, что пролить чернила, конечно, можно, но для этого нужно потрудиться. Испачкав чернилами школьное платье и получив дома нагоняй, я решила, что экспериментировать больше не стоит. Кстати, ручками в школе мы начали писать не сразу. Сначала мы, первоклассники, писали карандашами в прописях, и только через некоторое время нам доверили перьевые ручки с перочистками. До сих пор помню голос учительницы во время урока чистописания. Нажим, волосяная, нажим, волосяная. Это означало, что часть буквы нужно было писать с нажимом, часть тонкой линией. Таким нехитрым способом нам ставили почерк. И, надо сказать, что почти у всех он в итоге стал очень хорошим. Одернув свою форму мышиного цвета, Сергей Лютиков сел рядом со мной за парту, положив на нее длинные руки. Краем глаза я оглядела его. Немного несуразный, нескладный, но в целом, довольно симпатичный парень. Густые рыжие волосы, правильные черты лица, длинные ресницы. А пальцы какие? Прямо музыкальные. Если пойдет хорошей дорогой, возьмется за учебу, то, глядишь, к 18 станет и вовсе писаным красавцем. Девчонки выстроятся в очередь. «Рассказывай, что случилось?» — предложила я Сереже. Тот, не поднимая на меня глаз, ершисто ответил: «Вам уже все рассказали, смысл какой?» «Смысл такой», — спокойно ответила я, представив, что разговариваю с проштрафившимся, но от этого ничуть не менее любимым сыном. На ершистость паренька я не обиделась, он просто пытался защититься. «Я должна узнать все и как можно более подробно, чтобы я могла тебе помочь». «Помочь?» — недоверчиво поднял на меня глаза паренек. «Срок в колонии скостить, что ли?» «Знаю я вашу помощь». «Вашу этакого?» — поспешила я уточнить, стараясь не отвечать на грубость грубостью. «Играете в доброго следователя?» — зло усмехнулся Сергей. «Рассчитываете, что я сдам кого-то? Я кентов своих не сдаю, фигушки». «Спасибо, мне Наталья Дмитриевна уже обрисовала перспективу. Она сейчас училку обрабатывает, у которой я кошелек стянул, чтобы заявление в милицию на меня написала. Спит и видит, как я в колонию поеду или в школу для трудновоспитуемых. Не знаю, что там за шарага. На фигушки я не обратила внимания. В конце концов, парня понять можно. Сидит, как на иголках, боится, одноклассники посмеиваются, некоторые, так и вовсе открыто издеваются. Готова поспорить, что подлиза и болтушка про Щелыгина уже растрепала всей школе о Сережином проступке. Расстроило меня другое. 15-летний пацан разговаривал, как настоящий урка. Неужто и правда он, малолетний преступник, шарага, кенты? «Я ни в кого не играю, Сережа», — пытаясь сохранять спокойствие, сказала я. Если честно, сдерживалась я уже из последних сил. Хотелось уже послать этого колючего Серегу и пойти на следующий урок. В конце концов, это ему надо или мне? Можно было бы, конечно, сделать и так, но в таком случае пришлось бы признать, что педагог из меня, Так себе, я правда хочу тебе помочь. Да хватит уже играть в добрую тетеньку, зло сказал Лютиков и встал. Ну вас, а ну сел быстро. Неожиданно для себя заорал и я. Изумленный парень, не ожидавший такого от молоденькой учительницы, плюхнулся на место, глядя меня вытаращенными глазами. Старую училку, как ты выразился, никто не обрабатывает. У нее сердце прихватило от переживаний. Она в больнице лежит. Хватит сопли жевать. Рассказывай, говорю. Нечего рассказывать, оторопело сказал Сергей. Кажется, упоминание о болезни пожилой учительницы разом сбило с него весь гонор. Взял кошелек. Я знаю про кошелек, отмахнулась я. Ты мне про себя расскажи. Только нормально, пожалуйста, без кентов и шарак. Ты не урка, а нормальный, хороший парень. Только жить начинаешь. Зачем себе судьбу ломать? Зачем? Так же опасливо спросил Лютиков. За тестом. Спрашиваю, значит, надо. Чем больше знаю, тем больше вероятности, что тебе срок скостит, попыталась пошутить я, опасливо отодвинувшись на самый край парты, видимо, боялся, что у меня шалят нервы, и нервно постукивая нервными пальцами, Лютиков начал рассказывать. Все оказалось примерно так, как я себе и представляла. Как и мой новый друг и сосед Егорка, Серега Лютиков жил с мамой и отчимом. Мама его выросла в многодетной семье, где было аж 9 детей. Она была старшей. Детей этих родители не любили, но почему-то делали исправно. В итоге, как и у меня, все детство и юность, и так выпавшие на страшные военные и послевоенные годы, у его мамы прошли в няньках. К своим 25 годам Оля, так звали Сережину маму, твердо усвоила постулат. Она ненавидит, презирает и считает уродами абсолютно всех детей. В первый раз она вышла замуж, как тогда было популярно, по залету. Перспектива семейной жизни не привлекала ни ее, ни будущего Сережиного отца. Однако родители и с той, и с другой стороны считали, что быть матерью-одиночкой – стыдоба и страшный грех. Брак не продлился и года. Ближе к 30 годам Сережина мама вышла замуж во второй раз. Внешне отчим Сергея был вполне приличным человеком. Не пил, не курил, зарплату отдавал жене, ходил на лыжах зимой, летом брал семью в походы на байдарках. О том, чтобы любить пасынка, речи не было. Однако тотальный контроль присутствовал во всей красе. Дневник где? Неизменно вопрошал он каждую пятницу. У Сережки, который был выше отчима почти на голову, уходило сердце в пятки, когда, увидев оценку ниже четверки, отчим надвигался на него с ремнем. Мать в это время молча закрывалась на кухне и делала вид, что не слышит крики ребенка. И так было уже много-много лет. Сергей был обязан ходить в школу каждый день, несмотря на любое недомогание. Нечего валяться, ты не барыня, одевайся и иди. Может, хоть выучишься человеком станешь. Бесцеремонно срывал одеяло отчим с Сережки, который в который раз был вынужден переносить грипп на ногах. И Сережка с температурой и расплывающимся сознанием понуро топал в школу. Надо ли говорить, что через неделю половина класса уже валялась дома с тем же гриппом. Отчима не волновало совершенно ничего, кроме оценок в дневнике, а мать прикидывалась шлангом. В начале сентября, всего спустя пару дней после начала учебного года, у Сереги ночью заболел живот. Однако на следующее утро, опасаясь нагоняя, он все же пошел в школу. Пару уроков он терпеливо высидел, а после второго ему пришлось опрометью нестись к белому другу и оставить там весь свой нехитрый завтрак. На ватных ногах Серега пошел домой, по пути держась за стенки дома и лавочки. Когда он спустя полтора часа, вместо обычных 10 минут, дошел от школы до дома, дверь ему открыла мать. «В школу иди», – отчеканила она. Завуч Наталья Дмитриевна уже звонила, сказала, что ты с уроков сбежал. Уже готовый выйти от боли, Серега снова пошел в школу, однако не дошел, свалился прямо на лестнице, хорошо, что ничего не сломал. Прямо из подъезда его, валяющегося без сознания, увезли в больницу с перитонитом. На его счастье, мимо проходила соседка-пенсионерка. Несмотря на почтенный возраст, она успела мигом добежать до своей квартиры и вовремя вызвать скорую. Когда Серега, бледный и еще более худой, наконец спустя неделю после операции вернулся домой, мать равнодушно пожала плечами и сказала: «Сам виноват, мог бы просто сказать, что плохо себя чувствуешь, иди полы мой, а потом, за хлебом, гора дел накопилась, пока ты в больничке прохлаждался». Жил Сережка с семьей, как выяснилось, в той же новостройке, что и Екатерина Михайловна, только в соседнем подъезде. Буквально пару месяцев назад его мать и отчим получили ключи, закончили ремонт и перевезли мебель из старой расселенной коммуналки. Со временем Сережка привык быть один. Стараясь как можно больше времени проводить вне дома, он скитался во дворе, гулял по городу, просто отдыхал на лавочках. Раньше он, оказывается, был почти отличником. Учиться ему всегда нравилось, а тут вдруг расхотелось. При одном воспоминании о школе в его памяти всплывало ехидное лицо Натальи Дмитриевны, с удовольствием сообщившей маме, что Лютиков нахамил и сбежал с уроков. Вне дома было спокойно, но скучно. Хотелось хоть какого-то общения, и со временем общение нашлось. В микрорайоне, где теперь обитала Сережина семья, сколотилась своеобразная гоп-компания. Возглавлял ее рослый парень лет 17 по кличке Гвоздь. Настоящего имени его никто не знал. Гвоздь был примерно с Серегу ростом, окончил ПТУ, для вида где-то работал, но почти все вечера проводил в компании ребят чуть помладше. Среди них он чувствовал себя лидером. Хвастаться Гвоздю было, в общем-то, совершенно нечем. К 17 годам у него, кроме свидетельства об окончании ПТУ и сломанного в одной из многочисленных драк носа, никаких достижений не было. Поэтому он избрал верную, но самую годливую тактику. Вместо того, чтобы самому расти, собрать возле себя неуверенных ребят из неблагополучных семей. На их фоне он, яркий, развязный и уверенный в себе, смотрелся выигрышно. Гвоздь охотно угощал ребят сигаретами, внушая им, что они уже взрослые, подсаживал их на употребление самопальной сивухи и карточные игры. В карты Гвоздь, по словам Сереги, играл мастерски и охотно подсаживал парней на лудоманию. Поначалу новички, севшие с ним играть, выигрывали раз, другой, третий, по рублю, по два. Потом выигрывали сумму покрупнее, рублей 10. А дальше у неокрепших детских умов ожидаемо слетала кукуха, и пацаны начинали даже выносить вещи из дома, чтобы продать по сходной цене и снова сесть за карточный стол. Те, у кого выносить было нечего, приходили к Гвоздю и плакали. «Не могу рассчитаться. Иди воруй тогда», — ухмылялся гуру, затягиваясь сигаретой и пуская дым колечками. «Или пулю в лоб себе пусти. Ты же вроде в Суворовское собирался поступать. Значит, офицером стать хочешь, а карточный долг для офицера — дело чести». «Проигрался», — мрачно сказал и я. «Ага», — кивнул Серега, закончив свое повествование. Он выглядел уже более спокойным. «Видно, понял, что от меня не исходит никакая опасность. Дарья Ивановна, а что теперь со мной будет?» «Не знаю», — задумчиво ответила я. «Да уж, ситуация. А много проиграл-то?» «Полтинник», — сокрушенно промямлил Лютиков. 50 рублей, на миг забыв, где нахожусь, воскликнула я. «Так из-за этого весь сыр-бор, мелочь какая». «На вот», — и я привычно сунула руку в карман джинсов. Сережка изумленно вылупился. «И правильно, я сейчас нахожусь в 1963 году. Никаких джинсов на мне нет. Есть аккуратные платьицы. Настоящие джинсы из США, если и встречаются тут, то стоят немерено. Это сейчас на полтинник даже литр молока не купишь. А 50 рублей в середине 60-х – месячная зарплата многих жителей СССР. Теперь понятно, почему Лютиков снова отодвинулся на край парты и так недоверчиво смотрит на меня. Спокойнее, Галочка. Нельзя ни на минуту забывать, где ты находишься», – одернула я себя. А мальчишке сказала: «Ты это, Сережа, иди домой, мы что-нибудь придумаем». Сережка внезапно улыбнулся, и я увидела, что у него очень красивая улыбка и невероятно добрые глаза. На меня вдруг накатила злость на тех, кто почему-то решил, что он рожден, чтобы быть несчастным. И я дала себе слово, что во что бы то ни стало помогу бедолаге, чем смогу. Чуть повеселевший, он подхватил сумку, попрощался и вышел. Прозвенел звонок, и я быстренько побежала в другой кабинет. По расписанию у меня было еще 4 урока, тоже в 8-х классах. Придумывать ничего нового я не стала, голова думала только о том, как помочь Лютикову выпутаться из крайне неприятной ситуации. Поэтому я просто опросила ребят. К концу дня, выслушав раз 50 про Рагву и Куру, я уже совершенно ничего не соображала, а на творчество Михаила Юрьевича у меня, кажется, появилась аллергия. Его смазливое лицо с бакенбардами на портрете в кабинете литературы стало раздражать, а известную дуэль с Мартыновым уже не казалось героическим поступком. Вечером мы с Катериной Михайловной, попив чайку и обсудив новости, двинулись на улицу. Я попрощалась со своей добродушной и словоохотливой коллегой и уже хотела было идти к метро привычной дорогой, как меня кто-то окликнул. Дарьюшка, глава 11. Я в растерянности остановилась, глядя на незнакомца, который, улыбаясь, вышел ко мне из темноты. Видимо, он давно меня ждал и даже успел слегка замерзнуть. Парень стоял, потирая руки, и нерешительно глядел на меня, видимо, размышляя, готова ли я оставить свою товарку и пойти с ним. «Ваш-то, Дашенька, опять пришел, так и знала, что сегодня появится», прошептала мне на ухо Катерина Михайловна и подтолкнула легонько в спину. «Стоит, как солдат на посту, поставил себе цель вас добиться и идет к ней, не видя препятствий. Идите, идите, Дашенька, не обижайте мальчика. А вы как же?» растерянно сказала, глядя на коллегу. Она явно рассчитывала, что сегодня я тоже провожу ее до дома и помогу донести нелегкую сумку с ученическими тетрадями. «И кто этот неизвестный парень? Идите, идите, дорогая, вам нужнее», настойчиво сказала Катерина Михайловна. Сейчас она мне очень ярко напомнила мне мою подружку из 50-х Лиду, которая когда-то категорически отказалась принять мою помощь в подготовке праздничного новогоднего стола, зная, что у метро меня уже поджидает Ваня. Я не обиделась на осторожные старания коллеги помочь мне устроить личную жизнь. Приезжим девушкам тяжело было в городе, тем более, таком большом, как Москва. Наличие штампа в паспорте давало немало плюсов. Семейным людям в Советском Союзе больше доверяли, их больше уважали, да и по службе охотнее двигали наверх. Да и парней, как я уже говорила, в те годы было намного меньше, чем девчонок. Поэтому мудрая и по-матерински заботящаяся обо мне Катерина Михайловна и решила отпустить меня на свидание и, прихрамывая из-за неудобных туфель и таща нелегкую сумку, пойти домой в одиночестве. Я попрощалась, проводила ее извиняющимся взглядом и в замешательстве повернулась назад, все еще чувствуя свою вину за то, что не помогла уважаемой фронтовичке с больной ногой. Неужто это тот самый музыкант, который уже несколько недель, по словам Катерины Михайловны, караулит меня возле школы? Пока непонятно, хороший он человек или повеса, вроде нашего заводского ловеласа Юрца, от которого мне помогла отбиться бойкая Лида. Я пригляделась, на всякий случай готовясь дать отпор. Однако парень, который подошел ко мне, выглядел вполне прилично и не вызывал опасений. Скорее даже, это был не парень, а мужчина. Улыбчивый мужчина среднего роста, плотного телосложения, на вид, лет 25 или 27, точнее сказать было сложно, но всяко меньше 30. Самая подходящая возрастная категория для теперешней Дарьи Ивановны. Ровная белая кожа, приятные черты лица. В мужской моде тех времен я плохо разбиралась, но одет этот молодой человек был вроде вполне достойно. Длинное пальто, начищенные ботинки, гладко выбрит. Судя по его поведению, он был со мной знаком не первый день и явно симпатизировал. Вон, побрился даже перед встречей. Обычно у парней, которые брились рано утром, перед работой, к вечеру уже отрастала небольшая щетина. Значит, этот заморочился, сгонял домой после работы, чтобы привести себя в порядок. А это явно говорило о том, что он испытывает ко мне определенную симпатию. Стал бы он в противном случае наряжаться и бриться специально перед встречей, бритье в 60-х было не таким простым процессом, как сейчас. Помазок, пена, порезы. Парни на заводе периодически ходили с порезанными щеками. Электробритвы в ходу в те годы, если я не ошибаюсь, уже были. Б-56, а позже, модели Москва и Харьков, но пользовались ими не все. Бритва Харьков, как поговаривали, была точной копией электробритвы фирмы Philips, которую Никита Сергеевич Хрущев увидел во время заграничной командировки. Ничего удивительного, автомобиль «Москвич» тоже скопировали с немецкого «Opel Olympia». Я повнимательнее присмотрелась к мужчине. Да, похоже, что этот и есть тот самый музыкант. Пожалуй, позволю ему себя проводить, да и сумку с тетрадками тащить неохота. «Николай», — неуверенно сказала я и нерешительно улыбнулась, не зная, как начать разговор. «Так, кажется», — называла моего ухажера Катерина Михайловна. С 35-го года Николай, тоже улыбнулся парень, обнажив идеально ровные белые зубы. «Николай Антонович, а с чего вдруг так официально? Для тебя можно просто Коля». Он шутливо сделал поклон. «Совсем заработалось, Дарьюшка, а я тебя в оперетту хотел позвать. Пойдем, а? Володя с Алей нас ждут, я и для них билеты достал». И он галантно и уверенно взял меня под руку, взяв в другую руку тяжеленную сумку. «Ты там кирпичи, что ли, носишь? Рояль, и тот наверняка полегче будет». «Уф, спасибо», совершенно искренне сказала я, покоренная улыбкой очаровательного белозубого кавалера. «По правде говоря, надо бы скорее идти домой, поужинать и сесть за проверку тетрадей. Неожиданно выяснилось, что к следующему четвергу мне надо проверить больше 100 школьных сочинений у всей параллели 8-х классов. Оказывается, рабочий день учителя не заканчивается, когда звенит последний звонок, возвещающий об окончании урока. У Катерины Михайловны, у Виталия Викентьевича, да почти у всех остальных вечера нередко проходили за проверкой тетрадей. Даже красавчику физруку Мылу Макаровичу, вечно довольному и насвистывающему, приходилось порой посидеть в учительской и попотеть над документами, нервно постукивая ногой. Дотошная Наталья Дмитриевна требовала аккуратно заполнять учебные планы и сдавать их точно в срок. Надо бы заодно и свое знание русского языка проверить, а то я забыла совсем, как пишется. Нюанс или нюанс, вкратце или вкратце, и не загуглишь ведь. Помню только, что искусство пишется с двумя «с» во втором случае, или в первом, а не с глаголом пишется раздельно. Вот, собственно, и все. Маловато для преподавателя русского языка и литературы. Мой старенький смартфон остался в екатерининском садике вместе с плащом, в который была одета 50-летняя Галя. А если бы и был он тут, какой с него толк? Интернет-то тут не работает. Его тут даже в ломбард не сдашь по сходной цене. Да и ребятня им вряд ли заинтересуется. Тем, кто любит электронику, скорее, понравится новый выпуск журнала «Юный техник». Не раз я видела его в руках у школьников, когда ехала в метро с работы или на работу. Всего пара дней прошла с тех пор, как я попала в 60-е, а я уже заметила, как разительно отличается эта моя жизнь от той, в 21 веке. И дело даже не в неудобствах и банальном отсутствии гаджетов, интернета, огромного количества станций метро. Ничего страшного нет в том, что я теперь ношу чулочки вместо колготок. Я еще в прошлый раз привыкла к неудобствам. Даже полистать ленту в социальных сетях не особо-то и тянет. И то, что нужное слово теперь нужно искать в словаре, и загуглить его за пару секунд не получится, тоже не трагедия. В конце концов, это же пара минут, а не пара часов или дней. Отличие заключалось в том, как жили здешние люди. Как-то более размеренно, что ли, неторопливо. Нет, саму по себе жизнь в столице, конечно, нельзя назвать медлительной. Она, безусловно, накладывает свой отпечаток. Волей-неволей приучаешься везде ходить быстро. Однако я заметила, что тогда, в 50-х, да и сейчас, в 60-х, люди умели останавливаться и наслаждаться моментом. Так, например, несколько раз я встречала ту девушку, которая могла час или два сидеть на лавочке, просто читая книгу, то парочку, которая просто стояла на набережной и глядела на Москва-реку. А сколько раз за два дня я встретила на улице людей, которые просто остановились поболтать и, а удивление, подолгу разговаривали, глядя друг на друга.